Да вот не получается. Семенов пишет о художниках, иконах, кустарных кружевах, а у самого тоска. Настоящие книги хочется. Не умеем мы, понимаете, сжать руку в кулак, ударить раз и готово. Слоняемся вокруг настоящей темы, около настоящих слов, лодыри мы. Сам пишешь, а на уме мысль как бы увильнуть. Конечно, ни черта не выходит. Куда там писать, если побриться лень? Когда пишешь, нужна чистота. Нужно, чтобы было тихо в комнате, свежо, чтобы квартирная хозяйка не лезла с разговорами, чтобы не воняло из кухни, чтобы были чистые и обязательно холодные руки. Понимаете? Надо быть выбритым и чувствовать свои бицепсы. Надо быть крепким, как циркач, как после купания в море. Вот. А у меня этого нет. Чтобы из русского человека вышел хороший писатель, нужно привить ему английский спортсменский дух, погонять его по морозу, подвести под опасность раз 20, пока не привыкнет, бить его боксом, пока из него не выбьешь весь студень. Вот. Он еще долго говорил о том, как надо писать. Семенов, к примеру, голова всегда болит, в лице не кровинки, вместо крови у него лампадное масло. На писательство он смотрит как на священное действие. Чепуха. Кому он нужен, этот византийский туман? Он надел кепку, встал и заговорил возбужденно. Так же нельзя, поймите, писать, как ледяной водой обливаться. Первое время жутко, потом привыкнешь. Почему же вы так не пишете? Я лодырь. Если бы само писалось, было бы здорово. Встал утром. Лежит на столе свеженькая глава. Пришел вечером, опять свеженькая глава. А я бы только давал указания. Надо так, мол, и так. А вот еще одна русская манера писать, говорил он, когда мы садились в братовщине на единственного извозчика. Писать на клочках, потом все растеривать. Вези, брат, вези, сказал он извозчику. Успеешь поторговаться. И это... Опять обратился он ко мне. «В нищей, юродивой стране, где каждую мысль надо беречь, как крупицу золота». В лесу было черно, фыркала лошадь. За деревьями проревел и промчался огненной струей окон «Сибирский экспресс». Река Серебрянка. Около дачи при фонарях играли в крокет. Женский голос крикнул: «Игорь, не загоняй шары!» Над соснами стояли северные звезды. Встретил нас крошечный кадет с фонарем, Игорь. «Мой крестник», — сказал Роговин. Игорь шаркнул ногой, голова у него торчала ежом, в глазах был восторг. «Я разбойник», — крикнул он и побежал на площадку. «Мы с Наташей разбойники. Всех окол убиваем». «Как вам несовестно», — сказала мне Наташа. «Вы ведете себя, как старый бобыль. Прокурились насквозь, прячетесь, нехорошо. Знакомьтесь, Нину вы знаете, а это ваш брат, журналист, редактор синего журнала «Любимов». Это тоже журналист, вы, кажется, знакомы, Серединский. А это мой крестный сын Игорь. Вы ему расскажите про море, только пострашней и поинтересней. Миша сидит на даче, пишет. «Ну, довольно, сдавайтесь, идем на веранду». На веранде сели за чай, пришел Семенов, бабочки бились около свечей, падали на стол. «Первый раз в жизни проигрываю», — сказал Любимов. «Всегда иду ва-банк и всегда везет, даже когда ставлю собственную голову». «Когда же ты ставил?» — спросил Серединский. «В Питере 2 года назад». «Питер — весьма неромантичный город», — сказал Серединский. «Там тесно таким авантюристам, как ты». Дело было так. Приехал немец-укротитель Байер с труппой молодых африканских львов. Я пошел его интервьюировать. Байер говорит: «Львы злые страшно, плохо прирученные, молодые, работать с ними трудно». Потом пошли рассказы, будто его дедушку и бабушку, отца и мать, и всех братьев и сестер разорвали львы. Когда лев бросается, стрелять нельзя, нужно попасть в публику. Поэтому у укротителя в револьвере только одна боевая пуля, остальные заряды холостые. Он стреляет холостыми, если же видит, что не помогает, видит, что крышка, то последнюю боевую пулю в себя.